Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Владимир Богомолов. «Поворотный день. Повесть и рассказы». Москва. Советский писатель. 1984 год. Содержание. Владимир Богомолов. Повесть о Красном Дундиче. Рассказы о мужестве. Солдатская смекалка. Перебежчик. Что было, что будет. Деталь. Особое задание. Милосердие. Утро победы. Связная центра. Слово к читателю. Весной 1957 года я приехал в станицу Иловлинскую на встречу с первоконниками. В тот год Дон в весеннем напоре вырвался на пойменные луга, перекинулся через яры и балки к ливадам, а кое-где прямо к домам. И невольно его неуемное буйство сравнилось мною с теми событиями, которые прошли здесь много лет назад, когда конница лихо дробила степь копытами, и словно молнии сверкали клинки. Это тут революционные отряды слились в полк, бригаду, затем в дивизию, корпус, а позже армию, первую в мире Красную конную армию. Только в таких вольных краях могли родиться те лихие рубаки, о коих память народная до сих пор хранит истории, одну фантастичнее другой. Там впервые я познакомился с Марией Алексеевной Самариной, от которой услышал рассказ об удивительной судьбе друга ее далекой юности, героя гражданской войны в СССР, добровольца сербского интернационального корпуса Дундича, известного у нас под именем Олеко. Тогда же она сказала, что это имя придумано литераторами. Сам же Дундич всегда называл себя Иваном. Этот факт позже подтвердился многочисленными воспоминаниями его боевых друзей и однополчан, а также новонайденной анкетой Дундича, опубликованной журналом «Волга». Там же, в Иловлинской, я впервые услышал от бывших конармейцев рассказы о необыкновенной храбрости и находчивости, лихости и человечности их командира. Там же мною были написаны первые главы книги о легендарном герое, над которой я работаю более четверти века. За 18 месяцев службы в кавалерии Семена Михайловича Буденного кем только не был Иван Дундич. Он командовал интернациональным батальоном, артиллерией, бронедивизионом и бронепоездом, возглавлял разведку, замещал командиров полков, был командиром дивизиона для особых поручений. За свои героические подвиги Дундич неоднократно награждался памятными подарками и оружием, а в марте 1920 года в Ростове-на-Дону ему был вручен орден Красного Знамени. Иван Очак, современный исследователь вопроса об участии его земляков, югославских интернационалистов, в борьбе за советскую власть в России, в двух работах, написанных в результате разысканий в наших архивах, ввел в научный оборот газетный отчет о вручении ордена Дундичу лично Сергею Орджоникидзе, а также факт представления командармом Буденным Владимиру Ильичу Ленину во время одного из перерывов на 9-м съезде РКПБ группы командиров и политработников первой конной, в числе которых были Дундич и Сердич. О безудержной лихости красного серба по-отечески вспоминает всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин в своей книге «За эти годы». Михаил Иванович пишет: «Он много рассказывал о своих боевых приключениях, о дерзких налетах, сражался, играя своей жизнью, любуясь моментами, когда она висела на волоске». О несравненной храбрости и находчивости Дундича говорят Семен Михайлович Буденный в книге «Пройденный путь» и О.К. Иванович Городовиков в своих воспоминаниях. «Дундич был любимцем всех наших конников», — пишет О.К. Иванович. У Дундича была пятерка отважных товарищей бойцов. Дундич и его товарищи всегда носили в карманах офицерские погоны и урядничьи знаки различия. Дундич надевал офицерские погоны, а его соратники нацепляли на себя знаки различия урядников. Они врубались в самую гущу белогвардейцев. Офицеры принимали Дундича за своего, а он, воспользовавшись этим, рубил их направо и налево. Часто бывало и так. Схватит офицера постарше чином, втащит к себе в седло и доставит в наш штаб. А сколько невыдуманных историй о лихих, отчаянных делах Дундича услышал я в хуторах и станицах Дона, Маныча и Терека, в Донбассе, Ростове-на-Дону, на Ставропольщине, в Одессе и Ровно от его однополчан Левшина, Аликова, Бочарова, Казакова, Киричкова, Платовой, Ткача, Азотовой, Андриановой, сына Ивана Шпитального, Алексея Ивановича и многих-многих других. Может быть, в рассказах старых красноармейцев, в воспоминаниях земляков Дундича, Сердича, Груловича, Ивица и других, некоторые события смещены. Кое-какие факты дополнены легендарными подробностями. Может быть, в них мой герой приобретает черты сказочности. Уж слишком он удачлив. Без особого труда ошеломляет и побеждает врагов. Может быть. Недаром о нем при жизни ходили легенды. Бытует и по сей день. Одна из них — разные биографические справки. И ни одной автобиографической, в которых Дундича представляют сыном бедного крестьянина, дорожного мастера, священника, офицера королевской армии, крупного или среднего скотопромышленника. Другая — попытка доказать, что Дундич и Чолич — одно и то же лицо. Третья — даже после того, как была найдена анкета Дундича, где написано, что он Иван, до сих пор ему приписывают имена Алексы, Антона, Тома, а самые живучие — Олеко, которого нет у сербов вообще. Легенды, легенды. Но факт остается фактом. За ними стоит реальный человек, чья жизнь необыкновенная, неповторимая, яркий пример для подражания. Недаром же Климент Ефремович Ворошилов сказал о нем: «Красный Дундич, кто его может забыть? Кто может сравниться с этим поистине сказочным героем в лихости, в отваге, в доброте, в товарищеской сердечности? Это был лев с сердцем малого ребенка». Думаю, что такая характеристика не нуждается в комментариях. Эта книга написана в основном по воспоминаниям товарищей Дундича, бойцов и командиров первой конной, а также участников и свидетелей тех событий, в меньшей степени по оперативным сводкам, приказам и другим архивным документам. Повесть не претендует на завершенный рассказ о легендарной личности, она лишь знакомит читателя с некоторыми страницами героической биографии Дундича, его друзей и соратников. Автор.